Лиля продолжила свой рассказ. «С бывшим мужем мы расстались много лет назад. Коленька еще маленьким был, и с тех пор я замуж не выходила. Сначала сына нужно было чем-то кормить, и я на работу вышла, когда ему и 2 лет не исполнилось. Алиментов муж не платил, и денег катастрофически не хватало. Потом я занялась бизнесом, финансовое положение улучшилось, а вот времени на личную жизнь совсем не осталось. «Кстати, об отце. Простите, что перебиваю», — сказал Гуров. «Но если Коля общался с ним, мужчина может быть причастен к исчезновению паренька. В любом случае, стоит связаться с бывшим мужем и все уточнить». «Это бессмысленно. Бывший живет на Сахалине. За все эти годы даже открытки ребенку не выслал. С днем рождения ни разу не поздравил. Связь мы вообще не поддерживаем. Рискну предположить, если бы Виктор вдруг возник в нашей жизни, Коля, может быть, и встретился с ним, так, из любопытства, но точно погостить не отправился бы. Да и от меня эту встречу скрывать не стал бы. Честно говоря, мы с Виктором поженились слишком рано. Мне едва 16 исполнилось, он был старше всего на 1/2. То, что наш брак распался, скорее закономерно. И с сыном общаться Виктор не стремился после нашего расставания. Тогда он просто не созрел для отцовства, а теперь, видимо, резонно полагает, что время ушло, и его никто уже не ждет. Этот момент мы прояснили. Что расскажете про поклонника?» «На протяжении этих лет у меня, конечно, были ухажеры, но обычно это общение не перерастало во что-то серьезное. Обжегшись, я стала довольно избирательна во всем, что касается близких отношений. Но я все же остаюсь женщиной, которой необходимо внимание. Свидания, флирт и волнения с ними связаны. Несколько лет назад я открыла для себя знакомство в сети. Это очень удобно, относительно безопасно. Времени занимает немного, к тому же позволяет держать себя в тонусе, так сказать». «Лиля», — прервал Гуров молодую женщину, заметив, что она сильно нервничает и снова отходит в своем рассказе от основной темы. «Интенсивность вашей личной жизни, как и способы знакомства с кавалерами, — это ваше личное дело. Я не склонен никого осуждать. И как человек широких взглядов понимаю, что знакомство в сети – это удобно. Правда, не всегда прозрачно, а иногда и далеко не безопасно. Но это уже во мне говорит опыт полицейского. Давайте опустим все ненужные подробности и подойдем сразу к знакомству с тем самым мужчиной. Его зовут Айкут Мутлу, что по-турецки означает «счастливый». «Полагаете, имя настоящее?» «Уже не знаю. По крайней мере, он так представился, и на тот момент вопросов у меня не возникло. Вот, кстати, я приготовила для вас все IP-адреса, на которых он регистрировался, когда писал мне, и распечатала фото, что на его страничке выложено. Красивый мужчина», мельком бросив взгляд на изображение, заметил Лев. «Да, очень красивый. Брюнет, бархатные темные глаза, аккуратная ухоженная бородка, фигура отличная, со вкусом подобранный костюм. Вообще мне показалось, что Айкут похож на кинозвезду современного турецкого кино. Или индийского, только 80-х. Я тоже, кажется, ему понравилась. В тот период времени я как раз увлекалась изучением турецкого языка. Говорить, правда, не могла, и на слух много еще не воспринимала, но читать и писать со словарем получалось уже хорошо. Это и стало решающим фактором. Айкут много и подолгу писал мне, никогда не делал грамматических ошибок в письмах. Поверьте, для чайника со словарем это очень важно, ведь электронный словарь не переводит текст, в котором есть ошибки, или сильно искажает смысл неправильно написанного слова, Айкут был внимателен. Всегда терпеливо разъяснял, если я что-то не понимала из-за языкового барьера. Настойчиво исправлял ошибки в моей неловкой речи. Сначала мы просто общались как друзья. Потом отношения переросли в романтические. По переписке, разумеется. Почему же все разладилось? Я не знаю, как вам это объяснить. Меня в его поведении стало что-то настораживать. Слишком много слащавых речей и ничем не подкрепленных обещаний. Несколько неудачных шуток, пара неловких ситуаций. И дело даже не в южном темпераменте и знаменитой турецкой ревности. Это не главное, хотя и без нее не обошлось. И вел он себя не всегда адекватно. А когда я спрашивала, объяснял мои сомнения неспособностью женщины постичь глубину турецких традиций. «Значит, вы расстались?» «Да. Можете считать, что я пошла на поводу у своей интуиции. Мы расстались. Это была моя инициатива. И тут началось. Он заваливал меня письмами. Причем то объяснялся в любви, то слал на мою голову страшное проклятие. Сначала это лишь забавляло. Потом, когда оскорбления перешли все мыслимые грани, я разозлилась, заблокировала его и на том успокоилась. Но не тут-то было. Айкут каким-то образом менял адреса и снова попадал на мою страничку. Но этим он не ограничился. Регулярно звонил и молчал в трубку. Присылал мне домой на работу посылки. Что в них обычно было? Всегда по-разному. И невозможно было предсказать, что я увижу, когда сниму упаковку. Букет цветов или грязь в коробке. То он слал заунывные восточные песни о любви, записанные на диск, то снова проклятие. Айкут ревновал, обвинял во всех смертных грехах, разглядывал мои фото в сети и критиковал выбор одежды. Разумеется, с точки зрения приличий, принятых в мусульманской стране. Через некоторое время он просто довел меня до белого коленя. Я даже в полицию ходила, правда, только заявление писать не стала. Ребята отговорили, сказали, что от навязчивого поклонника можно избавиться, лишь сменив все адреса и номера телефонов. И ограничив активность в социальных сетях. А больше в моей ситуации поделать ничего нельзя. Совет, конечно, замечательный, но как его применить в реальной жизни? Менять квартиру? Съезжать из офиса? Да я помещение несколько лет назад арендовала, потом со временем выкупила. А нынче в Москве за такие деньги ничего днем с огнем не найти. Плюс район престижный. И телефон мой известен слишком большому количеству клиентов и поставщиков, чтобы его менять так, вдруг. В общем, все эти советы очень сложно и проблематично выполнить. А потом, совершенно неожиданно, атаки Айкута прекратились совсем. Любопытно. Вот так? Сами собой? Или вы все же что-то предприняли, чтобы добиться такого результата? Предприняла. Отправила ему гневное письмо, в котором между делом говорилось, что я заявление на противоправные действия Айкута в полицию написала. И он тут же прекратил всяческую активность. Не писал, не звонил, посылок не слал. А я вздохнула с облегчением и успокоилась. Знаете, о чем это говорит? Что кавалер оказался не слишком подкован юридически и побаивается неприятностей с полицией, или же, возможно, у него рыльце в пушку, как говаривала моя бабушка. «Емкое определение», — улыбнулся Гуров, — «и, пожалуй, весьма точное. Так почему же вы, Лиля, решили, что Айкут может быть причастен к исчезновению вашего сына? Так он же мне снова начал писать». — воскликнула женщина. — Несколько дней назад мы решили прогуляться по городу. Это Ник подбил меня. Сказал, целыми днями в отеле сидим, города не видим. Интересно, как ты собираешься помещение искать до связи заводить? Давай съездим в Анталию ненадолго. Прогуляемся. Услышав, что мы собираемся в Анталию, к нам в компанию напросилась парочка дам из сетевиков, что обитают в нашем отеле. Мы были не против компании, тем более, что сами женщины ехать боялись. Они ни в городе, ни в транспорте совсем не ориентировались. Почему же не помочь людям? «А вы с Ником как себя чувствуете в городе?» Невзначай уточнил полковник. «Ведь уже не первый раз в Анталии». «Не первый. Но ориентируемся пока слабовато. И я, и сын. Обычно пользуемся картой для передвижения или программой-навигатором. Но в этот раз мы просто наняли микроавтобус с водителем. Небольшой такой юркий газик, отдаленно напоминающий наши маршрутки. Здесь эта услуга очень востребована. Водитель на ломаном английском уточняет, что именно из красот Анталии туристы желают увидеть, и будет катать хоть целый день за оговоренную сумму. Так что с этим проблем не возникло. Мы прогулялись по центру города, зашли в кафе, потом посетили парк и водопады. Увидели много завораживающе красивых мест. Разумеется, много и с удовольствием фотографировались. Каюсь, я не утерпела и выложила свеженькие фото на своей страничке. Хотелось похвастаться. Я совершенно забыла про Айкута. И вообще давно уверовала, что он навсегда пропал с моего горизонта. И он как-то проявил себя. Незамедлительно, представляете? Поняв по снимкам, что я нахожусь в Анталии, стал писать длинные письма, навязчиво признавался в чувствах и предлагал встретиться. Разумеется, после всего, что было, делать этого я не собиралась. Коротко написала, чтобы он оставил меня в покое, но создавалось впечатление, что мой отказ его только раззадорил. Видно, правду говорят о турецких мужчинах, что они еще больше охотники по натуре, чем все остальные. Айкут в ответ лишь удвоил усилия. «Да вы можете при желании сами убедиться, Лев Иванович. Я еще не все письма успела удалить. Не досуг как-то было». «Не знаю, уместно ли это, но если вы позволите, я полюбопытствую, когда вы завершите рассказ». «Да, собственно, это уже и конец рассказа. Айкут продолжал меня донимать. Я старалась не обращать внимания». «А когда состоялся тот диалог, который вас так напугал?» «Да накануне исчезновения Ника и состоялся. Только сначала он меня не напугал и даже не насторожил. Айкут писал, что мечтает о встрече, и если я буду упорствовать, он сам найдет отель, где я отдыхаю, и приедет». Я снова разозлилась. «Турки еще те сплетники. Им все про всех знать нужно, а потом обязательно обсудить. Да и наши соотечественники бывают не намного лучше. Толки пойдут по отелю, могут до знакомых дойти. Оно мне надо. Я и написала достаточно резкое письмо. Оно тоже, если нужно, сохранилось в черновиках. Там, кроме всего прочего, требовало оставить меня в покое. Пеняла, что Айкут ведет себя навязчиво и просто неприлично. Я нахожусь на отдыхе, и не одна, со мной взрослый сын. Айкут незамедлительно ответил. В письме он писал про страсть, про огонь и несколько раз упомянул, что сын не проблема. Эту фразу можно истолковать по-разному. В тоне Гурова сквозило едва заметное разочарование. Да именно. Я уже немного разбираюсь в менталитете турок, поэтому должна пояснить один момент. Для мужчин этой страны заигрывать с чужой женщиной – безусловное табу. И это правило очень строго соблюдается. И, упоминая о присутствии сына, вы надеялись, что Айкут отступится? Честно говоря, да. Конечно, это выглядит так, будто я попыталась использовать своего ребенка как щит. Но поверьте, Лев Иванович, мне даже в голову не пришло, что может дойти до такого. Господи, Боже мой! Я полагала, что Айкут никогда не вычислит место нашего пребывания, а если все же вычислит и явится в отель, можно пожаловаться службе охраны, и его отсюда выставили бы. Ну что уж теперь. Ник пропал буквально на следующий день после этого диалога. И я все не пойму, как он так сработал практически на опережение. Неужели Айкут давно готовил похищение? С этим мы обязательно разберемся. Возможно, Айкут, если похититель именно он, действовал экспромтом. Может, он неверно истолковал ваши слова и решил, что страсти мешает лишь присутствие сына. Чем не мотив? Господи! Всплеснула руками Лилия. А может оказаться, что он вовсе не причастен к исчезновению подростка. Поспешил заверить Гуров, заметив, как стремительно побледнела женщина, и Ник похищен другими злоумышленниками, которые пока никак не проявили себя. А тот факт, что все произошло после обмена письмами с Мутлу, простое совпадение. Разве бывают в жизни такие совпадения? Человек, который с ними ни разу не сталкивался, конечно, ответит, что нет. Но я, как умудренный и опытный специалист, заверяю вас, подобное случается гораздо чаще, чем принято считать. Но если похититель не Айкут и сына украли ради выкупа, почему они тогда молчат? Почему не выдвигают требований? Ведь обычно это происходит сразу же. Разве нет? Вы правы. Требования обычно выдвигаются в течение первых суток. В этот же период времени можно попытаться провести расследование по горячим следам. Такие поиски имеют все шансы оказаться весьма результативными. Почему же тогда полицейские ничего даже не попытались предпринять? Я ведь не тянула время. Сразу же обратилась за помощью к властям. Николаю уже исполнилось 19 лет. Он не ребенок, который не способен покинуть отель сам. Опять-таки, следов похищения никто не обнаружил. Значит, остаются вопросы, и начинать расследование рано. Это, кстати, общемировая практика. Заявление об исчезновении человека принимается по истечении 2-3 суток. Да, Ник уже не ребенок, но он и не взрослый человек. И по нашим, и по европейским законам. Конечно, Ник подросток. А подростки частенько бунтуют, ссорятся с родителями и сбегают из дому. На эту тему проводится масса исследований. Имеются и статистические данные, разумеется, они хорошо известны местным полицейским. Но ведь мы даже не дома. Ник в чужой стране, без знания языка, без навигатора в телефоне, без денег. Шансы на выживание близки к нулю. Кто в здравом уме рискнет убегать при таком стечении обстоятельств? Это хоть полицейские должны понимать? Пусть даже они не поверили моим словам. Разумеется, чтобы сбежать в чужой стране, незнакомом городе, нужна определенная решимость, а также некоторые средства. Вот поэтому офицеры, прибывшие по вызову, и расспрашивали вас, что у Ника могло быть при себе из вещей. Очевидно, ваши ответы не убедили их в невозможности побега. Или полицейские просто не стали искать себе лишнюю работу, надеясь, что через несколько часов парнишка отыщется сам. Из вещей у сына было только то, что надето на нем. Шорты, футболка, плавки и кроссовки. «А телефон?» «Наличные», — уточнил Лев. «Он ничего с собой не взял?» «Нет, денег не было. Здесь, в отеле, они не нужны. Может, какая-то мелочь завалялась в карманах еще с экскурсии. Буквально пару лир, не больше. Телефон Ник оставил в номере. Я его проверила. За весь отдых он сделал несколько звонков. Все адресованы мне. И я ему пару раз набирала, когда мы расходились по отелю и не могли найти друг друга. В тот день я тоже сразу позвонила, как только обнаружила, что сына нет в бассейне. Трубку не брали, и я решила, что Ник чем-то увлечен или забрел в шумное место и не слышит звонка». Лиля горестно всхлипнула. «Постарайтесь успокоиться и не слишком волноваться. Мы обязательно разберемся в этой истории». «Хорошо. «А что делать мне, пока вы будете осматриваться?» «Полагаю, вам необходимо полчасика прогуляться». «Гулять? Сейчас?» — почти выкрикнула она. «Нет, нет, это невозможно. Что вы, Лев Иванович?» «Вы говорили, что не способны есть, спать. Вам сложно сосредоточиться, не получается взять нервы под контроль, и тем не менее сделать это необходимо. Вам сейчас нужна свежая голова. Помните, что похитители могут выйти на связь с минуты на минуту, и от того, как вы будете с ними общаться, зависит очень многое». «Но я не знаю, что нужно делать», — растерялась Лиля. «А я вам расскажу, подробно проконсультирую, но только после прогулки». «Убедили. Осматривайтесь. Компьютер включен, пароль я ввела, телефонный аппарат Ника в его комнате, свой я возьму с собой. Немного пройдусь по берегу моря и назад. Мой номер ведь у вас есть, Лев Иванович?» «Да, генерал Орлов продиктовал еще в Москве». «Тогда хорошо. Я ненадолго». Пока Лиля отсутствовала, Гуров успел тщательно осмотреть номер, особое внимание уделяя комнате пропавшего подростка. Следов борьбы или каких-либо спрятанных посланий обнаружить не удалось, а искать отпечатки пальцев посторонних людей было бессмысленно, так как в номере уже проводилась уборка и достаточно тщательная. Также он не нашел никаких предметов, что могли свидетельствовать о тайных увлечениях паренька, которые могли, например, привести к знакомствам весьма опасного характера. Комната была чисто убрана, все вещи содержались в порядке. Видимо, у подростка математический склад ума и высокий уровень интеллекта. Об этом свидетельствовали не только слова его матери, но и множество разгаданных головоломок и кроссвордов. Ник любит читать, что редкость для современных ребят. Гуров нашел в номере 4 книги, 2 классических детектива, мегапопулярный среди молодежи «Стрелок» из цикла «Темная башня» и «Руководство по дайвингу». Все книги новые, но со следами чтения. Вероятно, Ник привез их с собой из Москвы. Может быть, читал в дороге или на пляже, и, кажется, уже все прочел. Осмотрев номер Ника, Лев связался с управлением и передал специалистам IP-адреса для работы. Нужно срочно заняться поисками этого подозрительного Айкута Мутлу. Затем позвонил Орлову. Доложил о прибытии, а также о том, что рапортовать пока не о чем. На сегодняшний день можно сделать лишь один вывод. Подросток не мог покинуть курорт по собственной воле. Произошло запланированное похищение. Нечто непредвиденное? Или это просто странное стечение обстоятельств? Утверждать пока рано. Следствие покажет. Если факт похищения подтвердится, предстоит выяснить, кто похитил парня и почему. Пока самым перспективным подозреваемым является турок по имени Айкут Мутлу, предположительно житель Анталии. Его поисками и планировал заняться в первую очередь Гуров. Также нужно расспросить горничную, что обслуживает номер семьи Петровых, персонал отеля, туристов и представителей администрации. В общем, дел не в проворот. И Лев собирался приступить к ним сразу же, как только ознакомится с содержанием переписки Айкута с Лилией Петровой. Возможно, в письмах найдутся намеки, с помощью которых удастся обнаружить местонахождение турка или выявится другая, полезная для следствия информация, которую Лиля могла пропустить, просто не придав значения. Генерал пожелал Гурову удачи, попросил держать его в курсе последних событий и сообщил, что расследованию дан, что называется, зеленый свет. После разговора с начальником Лев решил приступить к чтению писем. Но тут его ждало небольшое разочарование. Когда он открыл первое послание, оказалось, что переписка велась на турецком языке, и прочесть его самостоятельно полковник не мог никак. На помощь пришла Лиля, которая как раз в этот момент вернулась с прогулки. Я скорее пробежалась, чем прошлась вдоль береговой линии, выдохнула она. На ее фарфорово-бледных щеках проступил легкий румянец. Веки утратили припухлость. «Я был прав, уверяя, что прогулка пойдет вам на пользу», заметил Гуров, бросив на Лилю внимательный взгляд. «Пожалуй, что так. По крайней мере, я избавилась от тяжести в голове, что не покидало меня с утра. Но беспокойство за судьбу сына снедает меня, Лев Иванович, и нервы натянуты, как струна. Вы же мать. В такой ситуации переживать нормально. Но вам необходимо взять себя в руки. Конечно, с похитителями нужно говорить спокойно. Я понимаю», — дрожащим голосом проговорила Лиля. «Не факт, что они именно позвонят, но готовой к этому быть нужно». «А как же тогда? Подбросят письмо прямо под дверь моего номера?» «Это вариант. Но, думаю, такой рискованный способ связи они вряд ли изберут. Проникнуть на территорию комплекса сложно, хоть и возможно при желании. Но в отеле достаточно много отдыхающих и обслуги, а значит, любопытных глаз и потенциальных свидетелей. А если преступники имеют выход на кого-то из персонала? Вдруг в отеле у них сообщник? Тогда мы обязательно это поймем, вычислим его и нападем на их след. Хорошо бы. Но, думаю, проще и безопасней для похитителей будет позвонить или отправить письмо с требованиями на вашу электронную почту, особенно если к преступлению причастен Айкут Мутлу. И даже если не причастен, похитители обычно тщательно собирают сведения о своих жертвах, так что номера телефонов и адреса почты должны знать». «Понятно», — Лиля ненадолго задумалась, затем произнесла. «Но что мне делать, если они захотят вступить в диалог и все же позвонят?» «Говорите спокойно. Ни в коем случае не угрожайте преступникам скорой расправой». «Понимаю. Рычаги влияния сейчас полностью в их руках». «Правильно. Спокойно осведомитесь, чего они хотят. Потом скажите, что готовы выполнить все требования, а взамен они должны вернуть Ника невредимым. И обязательно скажите, что хотите услышать голос сына, чтобы удостовериться, что он у них и что парень жив».